Глава 14. Божий суд для избранных. «Почему невместно?» — удивился Рерих. «Свинтовит чей бог? Воинов. А ты, Гринь, князь здешний, значит, первый из воинов. Так по нашей правде. Да и как иначе может быть? Сам подумай, кто богу-воину ближе, ты или этот мужеложец?» «Верно, Стемитсон говорит», — прогудел Хрольф. «Мы наших богов славим за то, что силу нам дают». Пешеход продемонстрировал сжатый кулак размером с голову Сергея. «Силу рукам нашим, оружию, удачи. Мы — мечи в руке бога. А у этого, — он указал на пригорюнившегося верховного, — у этого женовидного в руках только ут дружка его». Хрольф сплюнул на пол, что было прямым неуважением и к дому, и к его хозяину. Но, тем не менее, никто конунга не упрекнул. Может, потому что плевок упал в 2 метров от женовидного, который более не восседал за главным столом, облаченный в злато и серебро, а ютился на полу, завернувшись в грязное одеяло. Коварный замысел Сергея удался в полной мере. Гордый дух жреца был сокрушен. Неудивительно. Из небесных чертогов, где он пировал в компании своего бога, в приземленную реальность боли и унижения. И полного непонимания происходящего, поскольку его не только не удосужились одеть, но и в детали грехопадения тоже не посвятили. Попытки же слабого в силу телесного состояния протеста беспощадно пресекались княжьими отроками, а храмовая стража пребывала в полном расстройстве. Большая их часть тоже была руянами, и они считали, что близость к жречеству — это близость к свинтовиту, а тут такой конфуз. Тот, кто должен был обеспечить им благорасположение божества, оказался неправильным. Что ж получается? Все зря? И жертвы, и моления? Неудачи теперь никому, ни благого посмертия? Ведь Бог совершенно однозначно выразил свое отношение. Покинул оскверненное место и сгорел. От стыда? Вот только у Гриня по поводу божественного вмешательства еще имелись некоторые сомнения. «Он не всегда был таким», — князь Руянский кивнул на Верховного. «Когда-то он был славным воином, первым копьем храмовой дружины. Теперь у него другое копье в фаворе», — перебил Стивнир с хохотком. «Ты обещал нам сегодня прощальный пир, и всем нам куда приятнее будет увидеть накрытый стол, а не тушку этого мужелюбца. Скорми его рыбам и займемся делом, подобающим таким, как мы». Гринь все еще колебался. По традиции, даже младшие жрецы Свинтовита были ему неподсудны. А слово верховного жреца и вовсе считалось законом. Так было во времена его отца и его деда. Так было всегда. Нельзя сказать, что Гриню это нравилось. Тот порядок, о котором говорил родич Рерих, был ему больше по сердцу. Но все же Свинтовит — это Свинтовит, и Перун, которому служат варяги, — это их бог, а не его. Вот только собирать для судилища 7 жрецов из других храмов Свинтовита у руянского князя не было ни малейшего желания. С них станется взять все, что видел князь, под сомнение. Тем более это сейчас пойманный на горячем верховный помалкивает. А когда очухается, наверняка найдет всему оправдание. Но даже если его осудят, все равно Гринь на своей земле так и останется вторым. Подсунут еще какого-нибудь Потлатова. Этого-то хоть Гринь с детства знал. Хотя сейчас, получается, и не знал вовсе. И тут князю очень вовремя вспомнилась разрубленная мечом чаша. В такую же, только побольше, жрецы Свинтовита регулярно подливали лучшее вино, и потому, отпевал из чаши бог или нет, предсказывали будущий урожай и прочие нужные вещи. Но, похоже, богу надоело, что питье стало его главным знаменьем. И он дал верным своим прозрачный намек. Мирное время, время чаши, кончилось. На Руян пришло время меча. Его Грине время. Возможно, длинноволосые истолкуют это по-другому. Но для любого воина все очевидно. Даже удивительно, как он сразу не сообразил. И тут чело князя вновь избороздили морщины. Воля-волей, но есть же и традиции. Опять-таки, что главная святыня его островного княжества — это именно храм. Главный храм на всех землях Приморья и его окрестностей. Если другие жрецы Свинтовита сочтут, что храм осквернен, то племена, почитающие верховного бога, не просто отвернутся от Руян. Они вполне могут обвинить именно их в осквернении капища. Гринь поглядел на Верховного. Совсем недавно его слово было законом для тысяч, а теперь он просто жалкий старик. Нет, нельзя его добивать. Пусть живет. Более того, пусть остается Верховным жрецом и никогда не забывает, что он теперь в долгу. Да, это правильное решение. «Возьмите его», — сказал князь, мявшимся поодаль жрецам. «Умойте и оденьте, как подобает. Он...» Нет, с окончательным решением все же не следует торопиться. «На закате», — сказал он, — «на закате мы соберемся еще раз, и я скажу свое слово». А до того, — подумал он, — «я еще раз поговорю со стариком. Как-то не верится, что он мужеложец. Никогда за ним подобного не замечалось. Хотя...» Гринь вдруг понял, он совсем мало знает о том, что происходит на территориях, принадлежащих жрецам. И это тоже неправильно, ведь он, Гринь, князь Руянский, а князь — хозяин на своей земле. «Не получилось веселье», — сказал Сергей Рериху. «Все же этот Гринь слабак». «Не думаю», — не согласился княжич. «В его интересах делать вид, что ничего не было, и подмять храмовых под себя. Уважение к Верховному подорвано, а если придет другой, еще не ясно, как с ним сложится. А еще эта пробитая чаша. Если слух об этом разойдется по славянским землям, это ведь не единственный храм Свинтовита, есть и другие, и каждый из них захочет стать первым». «Я перестарался», — подумал Сергей. Тогда ночью мальчишка в нем взял верх и немного пошалил. Ему казалось, отличная шутка получится. Да и жрец ему сразу не понравился. Ну, не любил Сергей жрецов. И не без оснований. Издавна это пошло. Еще с начала прошлой жизни, когда один такой волосатик брызгал слюной и орал: «Сжечь кощуна!» Много их было, жрецов поганых, язычников, желавших смерти и самому Сергею, и его близким. Он таких давил в прошлой жизни, и в этой давить будет всех, кто станет у него на пути. «Нет», — сказал он сам себе, — «я сделал как надо, и в своем праве. Эта тварь подставила нас под удар лютичей. Пусть отвечает». Сергей расправил плечи и поймал заинтересованный взгляд Рериха. «Ну да, княжич тоже догадывается, что не Свинтовит повеселился на жреческом подворье. Догадывается, но не спрашивает. А вот Сергею спросить самое время. Как думаешь, а не пора ли Хрольву познакомить Гриня с лютичами, которых мы привезли?» «Я думаю, пора», — ответил Рерих. И что интересно, Хрольф тоже был с этим согласен. «Мы руни», — провозгласил Гринь. «Мы здесь издревле и будем здесь вовеки, ибо это наша земля, и наш бог Свинтовит хранил ее и хранит». Руни — старинное самоназвание Руян. Возражений со стороны слушателей не последовало, наоборот, всеобщая поддержка, внушительная. На площади собралась изрядная толпа. Жители города, представители соседних селений, гости острова. Вчера князь объявил общий сбор. Что-то вроде местного варианта народного веча. За пару часов сколотили помост, организовали места для VIP-персон, в число которых вошли и Рерих с Сергеем. Нашлось место и для Верховного, за два дня успевшего более-менее восстановиться, приодеться и вернуть большую часть прежней важности. Но если для Сергея место неподалеку от князя Руянского было достаточно почетным, то для Верховного — радикальным падением статуса. Раньше-то он повыше князя располагался. «Мир нам дарил Свинтовит. Урожаи богатые, обильные, нам и пращурам нашим. Но прошли тучные времена. Грядут времена страшные». Гринь сделал паузу. Как раз такую, чтобы слушатели прониклись, но зароптать не успели. «Меч Бога поразил чашу нашего благополучия», — воскликнул он. «Мы видели это, и мы устрашились». Снова пауза. И накрывая нарастающий ропот. «Но видели мы и другое. Разгневался Бог наш, и поделом. Разгневался, но не покарал. Да, меч поразил чашу нашего изобилия, но то был наш меч, а не чужой. Путь меча, а не мирного рала. Я вижу, Бог указывает нам путь, и мы пойдем его путем». Тут Верховный не выдержал. Сергей не знал, каковы были его договоренности с Гринем, но тот, похоже, их нарушил. И его можно понять. Уж очень расстроился князь, когда узнал о провалившейся операции «Заложник». «Ты не жрец!» — зычным, натренированным за годы служения голосом провозгласил Верховный. «Откуда тебе знать, чего хочет Бог?» «А ты знаешь?» — осведомился Гринь. «Да!» — заявил жрец. «Я — уста Бога нашего!» «Знаем, чьи ты уста, чашка с дыркой!» — выкрикнул кто-то в толпе. Кое-кто засмеялся, но не все. Слух о нетрадиционной ориентации Верховного уже распространился в массах, но многие не поверили. Репутация у жреца была крепка. Не первый десяток лет он занимал свой пост, успел наработать. «Ты сказал, знаешь, чего хочет Бог», — сказал Гринь. «Это хорошо». Удивил всех, в том числе и самого Верховного. Тот уже приготовился к полемике. «И чего хочет народ наш, ты тоже знаешь?» — спросил князь. «Народ хочет мира, а не войны», — не раздумывая ни секунды, провозгласил жрец. «И тот, кто кощунственно проник в дом служения и предал поруганию святыни, должен быть найден и казнен. И это твое служение, князь, так же, как мое, прозревать помыслы нашего Бога». «Да», — согласился Гринь, — «это мое служение, и я его выполнил». Он сделал знак дружинникам, и на помост вытащили Сергеева-знакомца, жреца с поцарапанной рожей. Вид у того был не очень. Одет прилично, облачен, как подобает жрецу, и даже борода расчесана. Во рту, однако, кляп, и весь он какой-то скособоченный и дрожал, как листок на ветру. Знакомое Сергею состояние. Такое бывает у тех, с кем грамотно поработал палач. Грамотно и успешно сломал. «Пусть говорит», — разрешил Гринь. Кляп извлекли, и жрец немедленно завопил, указывая на Верховного трясущейся рукой. «Он меня принудил! На то воля Бога говорил! Лгал все, лгал! Уестествлять понуждал! Я не хотел, я не такой, помилуйте!» «Хороший у Гриня палач», — подумал Сергей. «Профессионал». Хотя знавал Сергей Умельцев и получше. Был у его сына Богуслава мастер на все руки косым. Вот тот действительно виртуоз. Психолог. Такому даже резать и жечь не требуется. Разве что совсем чуть-чуть. Народ зароптал. А Гринь только развел руками. «Может, и гнев Бога из-за скверны его жреца. Но не мне судить о его вине. Свинтовиду ведомо плохо или хорошо служил ему жрец. Вот пусть он его и накажет. Я не стану». «Что он задумал?» — спросил Рерих, наклонившись к Сергею. «Отдать на суд другим жрецам?» Шум стоял такой, что Сергей его с трудом услышал. «Это вряд ли!» Сергею приходилось кричать, чтобы перекрыть гул толпы. «Сейчас он даст народу наораться, а потом скажет, что задумал. Но живым он его точно не отпустит. За сына он очень сильно обиделся. И туда глянь!» «Туда?» это на Верховного, который сидел метрах в пяти. И вид имел огорченный, поскольку за его спиной уже не стояли храмовые стражники. Зато там были дружинники Гриня, и не отроки какие-нибудь, а полноценные гридни. Такие, что не брейся они по здешнему обычаю, бороды уже на груди лежали бы. Да уж, таких проклятиями не запугаешь. А дальше пошло по озвученной Сергеем схеме. Дав толпе вволю погорланить, Гринь потребовал тишины и еще раз огласил свое решение. Верховного должен судить именно Бог. И он, князь Руянский, видит свою задачу в том, чтобы доставить обвиняемого на суд. «Да», — воскликнул Гринь, — «мы отправим его прямо к Богу. Пусть Свинтовит судит его по справедливости. А ты...» — князь повернулся к напрягшемуся Верховному. «Расскажи Богу о наших нуждах. Кто лучше расскажет о них, чем ты, много лет говоривший с нами именем Бога?» Кивок князя, гридни подняли Верховного и повели прочь. Тот не сопротивлялся, то ли смирился, то ли еще не отошел от ударной дозы наркотика. В любом случае, разыграно было блестяще. А Сергей окончательно успокоился. Раз версия с чудом принята официально, никто не станет расследовать, что именно произошло на жреческом подворье. Народу тоже понравилось. Народу всегда нравится, когда его лучшие представители потрясают оружием и грозят врагам. Правда, когда приходит время дополнительных налогов и наборов ополчения, энтузиазм масс снижается. Но в данном случае выбранное Гринем направление верное. Три четверти века спустя пираты с острова Рюген станут очень серьезной силой. На торжественное отправление Верховного к небесному шефу Сергея не пригласили. Все прошло кулуарно, только для своих. И также кулуарно из своих выбрали нового Верховного, двоюродного дядю действующего князя. Клир проголосовал единогласно, включая выпущенного из-под стражи младшего мужеложца. Была вероятность, что жрецы Свинтовита с материка пожелают оспорить назначение, но вряд ли их желание реализуется. Крепость вокруг храма тому залогом. А потом, наконец-то, случился обещанный пир, на котором князь торжественно заявил, что отныне политика островитян кардинально меняется. «Теперь мы будем как они», — провозгласил он, указав на Хрольва пешехода. Тот хмыкнул с сомнением, но перестал ухмыляться, когда князь объявил, что усилит команду Хрольва двумя кораблями и старшим над ними поставит своего сына Стоислава. Довольно потомкам славных предков принимать посвящение, воруя девок у соседей. Слава и сила рождаются в настоящих битвах. Пирующим понравилось, заорали одобрительно. Изъявлением поддержки со стороны всего населения острова это считать не стоило, поскольку подавляющее большинство присутствующих были как раз воинами. Но мнением народа можно было пренебречь. Тем более Бог высказался однозначно. Меч, а не чаша. Если бы Сергей знал, что его фокус спустя поколения превратит мирных руянских земледельцев в свирепых морских разбойников, ничем не уступающих братству йомс-викингов, он... Да ничего бы он не стал менять. Сказал бы, к этому и так все шло. И был бы прав. Ничего бы не изменилось, разве что во флотилии Хрольва стало бы на пару кораблей меньше. Но и это ничего принципиально не изменило бы, поскольку главным союзником пешехода должен был стать не руянский князь и даже не его варяжская родня, а конунг Бьорн Рефилсон, второй сын прославленного викинга Рефила Конунга, который, в свою очередь, был сыном еще более прославленного Бьорна Рагнарсона по прозвищу Железнобокий. И вот с этим союзником, а вернее с его хирдом, воинство пешехода становилось силой, которую так просто обратно в море не сбросишь. Предварительные переговоры уже проведены, и теперь сводная флотилия взяла курс на датский полуостров, где в уютной гавани города Орхуса ждал Хрольвас и товарищи вышеназванный конунг вместе с большей частью своего флота.